Там продуктивный, хороший жанр, особенно часто культивировавшийся в начале 20-го столетия. Ну, достаточно вспомнить хотя бы сборник, не только рассказ, а сборник «Темные аллеи Бунина». И тем не менее, мы должны сказать, что по существу уже в следующий период и в следующие 15-20 почти летия жизни Тургенева он стал восприниматься как писатель уже ушедшей эпохи. То есть как человек, как бы отсталый от новых явлений и веяний времени, потому что на арене общественной жизни и в русской литературе тоже появились другие кумиры, которые затмили по существу вот этих шестидесятников, и которые своим творчеством определили дальнейшее развитие русской литературы, хотя некоторые из них и были прямыми почти современниками Тургенева. Вот таким писателем, которого мы здесь ведем, был Достоевский, о чем у нас теперь и должна будет пойти с вами. Мы с вами говорили о том, применительно к Тургеневу и его персональному роману, мы говорили с вами о том, что тип романа это не выдумка просто или не дань некой литературоведческой науки. Чтобы понимать, какой тип романа перед нами, очень важно, потому что от этого зависит по существу очень многое понимание того или иного писателя. Когда мы читаем роман Достоевского и вспоминаем даже имя Достоевского в истории нашей культуры, то его принципиальное отличие от всех других русских писателей должно броситься в глаза. Он действительно занимает особое место в русской культуре, главным образом благодаря своим знаменитым пяти романам, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми». Но особенность эта, она действительно должна бросаться в глаза. О Достоевском много говорят, и говорили, и будут говорить не только литературоведы. О нем говорят и спорят философы. О нем говорят и спорят богословы. О нем пишут культурологи. Но ведь Достоевский, например, в отличие от Толстого, если нравственные религиозные идеи которого тоже ясно связаны с его творчеством, в отличие от Толстого, который писал специальные трактаты на эти темы, Достоевский не писал ни одного трактата. И все, что мы знаем, и все, о чем спорят философы, богословы или культурологи, это все изъято из его пяти знаменитых, главным образом, пяти знаменитых его романов. Действительно, значит, эти романы должны обладать каким-то особенным качеством для того, чтобы это даже оказалось возможным. При этом оказывается, что эти богословские и философские идеи, с которыми связывается творчество Достоевского, они оказываются необыкновенно широкого диапазона. Его соотносят с Ницше, то есть будущей философией фактически, да? Его соотносят с экзистенциализмом середины 20-го столетия. О нем говорят как о фрейдисте до Фройда. И в то же самое время мы прекрасно понимаем, что он православный религиозный мыслитель. Но тут опять парадокс. Достоевский был непримиримо настроен к католичеству. Это была русская традиция восприятия католицизма. Но о нем с большим воодушевлением говорят и в католических, и в протестантских странах. Значит, они находят в нем что-то близкое самому себе. О нем писали очень разные люди. Например, русский философ Бердяев, поставивший по себе книги о Достоевском. Знаменитый французский писатель Андрей Шит, например, и немецкий Томас Ман, один из самых философски обозначенных писателей 20-го столетия. И, например, уже новую литературу вроде Германа Гесса. Еще одно обстоятельство. Ни одно из рассуждений о Достоевском не может обойтись без книжки Бахтина, о которой мы тоже несколько слов скажем, проблемы поэтики Достоевского, так она называется. Но эта книга стала действительно общекультурным явлением, причем явлением мирового значения. Это означает, что Достоевский, роман Достоевского, позволили сформулировать некие принципы современного сознания человека, которые лежат в основании всех концепций Бахтина. То есть, то, что он называет принципиальным диалогизмом нового времени в его отношении к предшествующему времени, например, к Средневековью или античности. Об этом нам всем поэтому придется говорить. И этого нам никак не будет избежать, хотя бы в самом кратком виде, для того, чтобы мы могли понять, откуда берется действительно вот та совершенно особенная структура романа Достоевского и, следовательно, что связано с его стилем. А следовательно, и место в культуре, русской и даже мировой. Достоевский был практически современником Тургенева. Тургенев родился в 18 году, а умер в 83-м. Достоевский родился в 21 году, то есть он на 3 года был моложе Тургенева только. И умер зато на 2 года раньше, чем Тургенев, в 81 году. Но судьба его сложилась так, что он будет связан с следующим, после Тургеневским, даже периодом русской культуры, и даже будет настроен, как мы немножко, наверное, это должны будем затронуть, был даже настроен полемически по отношению к Тургеневу. В жизни Достоевского было много другого, чем Тургенева. Его судьба действительно оказалась исключительной, и это все наложило свой отпечаток на его дальнейшее творчество. Он родился, как я сказал, в 1821 году в больнице для бедных. Это не значит, что он был бедным, и его отец был бедным, нет. Его отец был врач и служил в этой больнице. Мы мало очень знаем о детских и юношеских годах Достоевского. Они закрыты некой завесой и даже как бы опутаны некими мифами, легендами и так далее. Каковы же они? Но это, между прочим, наверное, тоже не случайно, что именно таковыми они оказались. Они выстраиваются на основании скупых фактов, которые мы знаем о родителях Достоевского. Отец его, как я сказал, был лекарем, потом военным врачом. Судя по всему, он был человеком угрюмым и раздражительным. То есть, такой скупой даже человек и очень подозрительный. И дворян. Потом странности. В 15 лет, когда ему было 15 лет, к этому отцу Достоевского, он порвался своей средой и жил жизнью разночинца, один из первых, наверное, русских разночинцев. А потом, вдруг, он сумел купить имение Чермашня, которое, собственно, и изображено, в конце концов, как считается, в литературе о Достоевском, которое изображено братьев Карамазовых под городом Скотопригонь. Судьба его оказалась, впрочем, странной. В 1839 году, когда Достоевскому, следовательно, было 18 лет, он был убит в незагадочных обстоятельствах своими крестьянами. Если верить скупым фактам о детских годах Достоевского, то мать его была сам человеком прямо противоположным своему отцу. Она происходила из купеческого сословия. Была, судя по всему, мягкой, деловитой, семейственной женщиной. Впрочем, в особом роде. В том, о которых, такого типа, который потом стал одним из излюбленных у самого Достоевского, и который потом нашел свое, видимо, законченное такое выражение в его знаменитом рассказе, который так и называется «Кроткая». Вот эти кроткие, которые, может быть, так или иначе, связаны с его детскими воспоминаниями. Хотя, еще раз скажу, об этом мы знаем очень много. Учился Достоевский в военно-инженерном училище, которое находилось тогда вот в том самом инженерном замке, да, который с тех пор так и называется инженерным, потому что там находилось военно-инженерное училище. Значит, то есть резиденция Павла Первого, да, где он был здесь. В военно-инженерном училище. Но опять же, то, что связано непосредственно с учением в этом военном действительно учреждении, мы об этом, и как учился там Достоевский, мы кое-что знаем. Но не это оказывается в его биографии существенным и важным. С этими годами учения, а там он провел довольно много, 5 лет, с этими годами учения связаны будут другие впечатления Достоевского, и даже не воспоминания, а впечатления, которые будут, в свою очередь, запечатлены в его довольно хорошо сохранившейся ранней переписке конца 30-х, начала 40-х годов. Например, из этих и побочных неких сведений мы узнаем, что там, в этом военно-инженерном училище, действовал некий кружок, который Достоевский называет «кружок людей совести и чести». Судя по всему, он был религиозно-аскетический такой кружок. Но особенно запомнили Достоевскому одни разговоры, которые велись там, разговоры об одном человеке, блестящем и богатом, который в конце концов ушел в монастырь и кончил жизнь епископом. Вот это влекло, рассказывает Достоевский. И это, между прочим, действительно вполне в духе того настроения, которое, видимо, уже тогда в романтические годы сложилось у Достоевского, и которое лишь впоследствии осложнилось новыми впечатлениями и новым жизненным опытом. Впрочем, в духе своего времени и поколения, о которых я говорил в самом начале, Достоевский разделял в эти годы судьбу людей своего возраста. Это было время романтическое, как мы говорим. И письма его этих лет романтические. В них предстает перед нами человек далекий от жизни, человек, живущий в сфере чистых идей и воображения. И главное, что заводит его в этих письмах, это противоречие. Человеческие противоречия. Как впоследствии будет говорить Достоевский, небо и земля в человеке, которые причудливым и удивительным образом соединяются в нем. С этим и будут связаны первые его попытки объяснить себя самого. Например, так. Это написано в 1939 году, когда Достоевскому было 18 лет. Человек есть тайна. Ее надо разгадывать. И если будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. И здесь ничего нет. Здесь соблазн, как мы говорим, как бы спроецировали это ранние письма на будущего Достоевского, в котором те же мысли будут выражены иначе. Но этот соблазн как бы может привести нас слишком далеко. Здесь, можете не поверить, нет ничего, что противоречило бы романтическому миросозерцанию человека тех самых лет. Это типичный романтизм. Даже общие места его, не особенно даже и оригинальные. Но вот что. Из этих писем, из этого умонастроения рождаются, собственно говоря, первые художественные замыслы Достоевского. В частности, из этого именно настроения рождается и первая его повесть, в которую он вошел в литературу и которая сразу же принесла ему огромный успех. То есть повесть «Бедные люди». Но как Достоевский пишет об этом замысле? Это петербургская повесть. И с тех пор действительно Достоевский будет одним из самых петербургских писателей. Но Петербург представляется Достоевскому совершенно в особенном виде. Это не Петербург Гоголя, тем более не Петербург Пушкина. Хотя, может быть, ближе всего к Петербургу Гоголя, но особенным. Вот как он однажды об этом вспоминает. Он что-то в духе Гоголя здесь есть, в Инверневского проспекта. Но только что-то, потому что это осложнено особыми совершенно видениями и странными видениями. Какими? Петербург говорит нам Достоевский, фантастический город. И фантастичность эта вполне не уводит Достоевского от реалий. Это фантастика, рождающаяся по существу в том реальном петербургском пространстве, гоголевском, например. Но особо. И стал я разглядывать, вспоминая Достоевский, и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры. Вполне прозаические, говорит. Совсем не Дон Карлоса и Позы, то есть не романтический герой Шиллера, да? А вполне титулярные советники. И в то же время какие-то странные, фантастические титулярные советники. Вот это соединение некой призрачности и фантастичности города с ее вполне очевидной реальностью, это и будет по существу тем, что отличать будет Петербург Достоевского от всех других его изображений. И здесь рождается конкретное нечто, то есть то, что составит фабулу «Бедных людей». Изменяющая вот мне история в каком-то странном угле какое-то титулярное сердце, то есть вполне не маленький чиновник, титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, то есть вполне реальные титулярные советники. И вместе с ним какая-то девочка, оскорбленные и грустные, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. Это действительно то, что нужно прочитать в «Бедных людях». Это фантастический в своей реальности город, в котором происходят свои романтические трагедии, трагедии бедных людей. «Повесть «Бедные люди» написана, оказалось, совсем не на новую тему. Эту тему начали Пушкин с «Станционным смотрителем» и особенно Гоголь в «Шинели». В конце 19 века даже возникнет миф. И будут спорить, кто это первый сказал, Достоевский или Толстой, что все мы вышли из гоголевской «Шинели». Действительно. К тому времени, к 40-м годам, повесть о бедном чиновнике, так или иначе ориентирующаяся на гоголевскую «Шинель», это вещь достаточно распространенная. И Достоевский отчасти сознательно, как мы сейчас увидим, выстраивает именно этот сюжет. И даже именно с ориентацией на гоголевскую «Шинель», в которой есть ситуации, положения, почти прямо повторяющие Гоголя. Но эта тема маленького человека Достоевский сделал совершенно иной, чуть-чуть, кажется, изменив ее смысл. Впрочем, кто-то сказал тоже очень правильно, что в литературе как раз это чуть-чуть является самым важным. Чуть-чуть измененное становится другим. Что значит другое? Это явно уже под заголовок. Это сентиментальный роман. И роман в письмах, что принципиально не могло быть в отношении героя Гоголя. В самом деле, можно ли представить, какие письма писал Акакий Акакьевич Башмачкин? Это действительно письма, что очень существенно, потому что главным содержанием этой повести становится анализ и самоанализ, психология вот этого маленького человека, о которой, например, у Гоголя мы вовсе практически ничего не знаем. Значит, если Гоголя интересовала в свое время эта проблема как проблема социальная, то у Достоевского эта проблема становится не только социальной, или не столько даже социальной, сколько в первую очередь социально-психологической. Потому что в центре этого повествования, этих писем, особенно главного героя Макара Девушкина, будет то, что можно назвать болезнью человеческого сознания, в которой будет совершенно ясно проявляться гордая амбиция бедного человека. Амбиция потому, что именно она позволит ему как бы сохранить свое человеческое достоинство вот в окружении того, что давит на бедного человека. Это как бы попытка отстоять самого себя, потому что в этом проявляется его боязнь окружающего мира, боязнь чужих людей. Он стремится быть незаметным, как бы умолиться, чтобы никто не замечал его бедности, потому что, в отличие от расхожей пословицы, бедность, полагает Достоевский, есть порок, потому что бедность унижает и оскорбляет человека. Одно из самых устойчивых словосочетаний, как мы понимаем, в творчестве этого писателя. Вот он стремится, как бы унизиться, обратиться, как он говорит, в грязную витошку, и в то же самое время доказать себе право на свое собственное существование, в котором он, впрочем, постоянно сомневается. Это и есть действительно болезненное некое состояние, психологическая проблема, которая, в частности, проявляется в том, что Макар Девушкин все время с кем-то спорит, хотя реального противника у него нет. Но он все время спорит с каким-то вымышленным самим противником, который как раз и оказывается враждебен ему. И это будет чуть не главный тон его писем. Ну, например, «Ну и что же делать?» — пишет он Варенке Добросёву. «Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю». «Что, говоришь, переписывать, что ли?» «Он, дескать, переписывает. Это крыса, дескать, чиновник переписывает. Ну что ж тут бесчестного такого?» «Ну, пожалуй, пусть крыса под хвост нашей. Да крыса-то это нужна. Да крыса-то пользу приносит. Да за крысу-то это держится. Да крысе-то это награждение выходит. Вот она крыша такая». И так будет действительно постоянно почти во всех его письмах. А это все от сознания бедности, которое делает человека ничтожным, которое делает его беззащитным. Это, следовательно, социальная действительно тема, но она оказалась переосмыслена вот в этом психологическом плане. Впрочем, тема бедных людей действительно, судя по названию, становится ведущей и главной. Это повесть о бедных людях. А следовательно, и о другом, а не то, что мы теперь называем социальным неравенством и причины или последствия этого неравенства. Потому что мир делится на две половины. Есть бедные люди, а значит есть богатые. То есть те, которые как бы отрицают право на существование бедных. И, собственно говоря, Девушкин действительно это и есть главный нерв по существу того, что будет, о чем будет повествоваться в этой книге. Это, конечно, Акакий Акакьевич Башмачкин, но только совсем уже другой. Это Акакий Акакьевич, индивидуальный самосознание, который репрессирует, который переживает любовную трагедию, Трудно себе представить, кто могла быть избранницей гоголевского героя, который переживает любовную трагедию, который бунтует, потом переходит от бунта к смирению и так далее. И это действительно противоположно Гоголю. Об этом явно прямо в этой книге. Варенька Доброселова дает Акакию Акакьевичу Башмачкину прочитать повесть Гоголя «Шмель». И он ее читает. Но его реакция оказалась для Вареньки совершенно неожиданной. Неожиданной потому, что эта повесть не просто не понравилась Акакию Акакьевичу, он считает ее злонамеренной книгой. И для чего же это такое писать, говорит он? И для чего это нужно? Что мне за это кто-нибудь шинель новую купит? Нет, Варенька, прочтет, да еще продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься, чем не взял. Боишься носа иногда показать, куда бы там ни было. Потому что пересуда трепещешь. Потому что всего, что у меня есть на свете, и всего тебе пашки сделают. И вот вся твоя гражданская жизнь, он будет по литературе ходит. Действительно, это очень характерный сюжет, потому что это следовательно прямо противоположный Гоголь. Но вот другую книгу, которую дает Варенька Доброселова почитать, Макар Девушкин, ему очень понравилось. Это был станционный смотритель Пушкина, которого он воспринял совершенно иначе. Потому что здесь он говорит очень много жалости, потому что здесь говорится о великом сердце бедного человека. И это уже, следовательно, совершенно другая литература. Действительно, потому что Пушкин, говорит нам Макар Девушкин, показывает бедного человека не как человека ничтожного, а как душу простую, но глубокую. Так Достоевский входит совершенно как бы в круг полемический даже по отношению к предшествующей литературе. И прямо заявляет, как мы видим, на страницах своей же повести, об особом характере этой темы маленького человека. Действительно, она была особой, что первым заметил Белинский, который написал об этом очень проникновенную статью и определил главную ее смысл. Он говорит, что главное содержание здесь – это трагедия, трагедия бедного человека. Или иначе, сказал он, и точнее, действительно, это боль личности, униженный сознанием своей бедности. Это значит, что бедность унижает и оскорбляет человека. И в этом одна из главных причин этой самой повести. Тем более, что речь идет о бедных людях и тем, что Макар Девушкин переживает любовную историю. А это значит, что он волнуется не только за себя, но еще в большей мере за судьбу любимого им человека. От этого трагедия возносится в еще большую степень. В свое время Достоевский потом, на фоне своих лет, вспоминал то, как Белинский принял его повесть. Это действительно целый сюжет, потому что он оставил в редакцию «Современник» эту свою повесть, и я случайно прочитал редактор «Фонарь». Она ему то ли не показалась, то ли что, он ее забросил куда-то, потом она случайно попалась на глаза Белинского, который ее прочитал, это было уже поздно вечером, он велел послать за автором, разбудил его, велел привести его к нему, они проговорили всю ночь, и потом Достоевский вспоминает, что он мне тогда сказал, если будете верны, то будете великим писателем. И дальше Достоевский продолжает так. Были ли мы верны? Пусть каждый из нас ответит на этот вопрос перед лицом своей совести. У Достоевского были основания так вспоминать. Потому что если первую повесть Белинский воспринял с восторгом, то вторую, написанную через год, повесть «Двойник», он воспринял достаточно резко отрицательно. Хотя и та, и другая повесть будут существенным предысторией романного творчества Тургенева. с темой бедных людей, Достоевский пройдет всю свою жизнь. Правда, в отличие от 40-х годов, она не будет ведущей. Она уйдет на периферию его романа. Но она будет очень существенной и важной, как преступление и наказание, так и в братьях Карамазовых. В чем мы еще убедимся. Другое значение для Достоевского имела действительно повесть «Двойник». Она тоже стоит по истории, как бы, романов Достоевского, но только совершенно в другом смысле. В чем будет заключаться этот смысл, мы с вами узнаем в следующий раз.